Глава 15. 1. «Расскажи мне какую-нибудь историю», — попросила Алина. «Я давно не слышал их от тебя. Помнишь, как раньше?» «Помню», — ответил Джек. Они вновь пришли на свою любимую поляну в лесу. Стояла поздняя осень, и им пришлось развести огонь под выступом скалы. День выдался серым и промозглым, но разгоряченные после жарких объятий, под веселое потрескивание горевших в костре сучьев, они не замечали ничего вокруг. Джек расстегнул на Алине плащ и коснулся ее тела. Она чувствовала, что груди ее стали слишком большими, и переживала, что теперь они не такие высокие и упругие, как раньше, до рождения детей. Но Джек по-прежнему любил ее, и она радостно, с облегчением вздыхала, когда он жадно приникал к ней. «История о принцессе, которая жила на самой вершине башни огромного замка», — начал Джек и нежно сжал ее сосок. «И о принце, жившем в такой же башне, но в соседнем замке». Он провел рукой по другой груди. Каждый день они смотрели друг на друга из окон своих опочивален, словно из заточения, мечтали только о том, чтобы преодолеть долину, разделявшую их. Рука его задержалась на мгновение в ложбинке между ее грудей и неожиданно скользнула ниже. Но каждое воскресенье днем они встречались в лесу. Алина пронзительно вскрикнула, словно в испуге, и тут же рассмеялась. Эти воскресные дни стали для обоих самыми драгоценными моментами в жизни, которая стремительно катилась к краху. Из-за неурожая и падения цен на шерсть повсюду царили разруха и запустение. Разорялись торговцы, оставались без работы горожане, крестьяне в деревнях умирали от голода. Джеку, к счастью, пока платили деньги. С горсткой оставшихся ремесленников он потихоньку возводил первый пролет нефа. А вот Алине пришлось свернуть свое дело. Здесь, в Кингсбридже, жить стало намного труднее, чем во всей Южной Англии, еще и потому, что Уильям Хамли ничего не предпринимал, чтобы хоть как-то облегчить жизнь людей. Алина переживала это особенно тяжело. Граф стал ужасно жаден и деньги давал только на строительство церкви в память о своей зловредной, выжившей из ума матери. Он разогнал почти всех крестьян, что арендовали землю за неуплату долгов, и теперь плодородные угодья зарастали бурьяном, а у людей не было хлеба. Уильям тем временем копил зерно, чтобы еще выше поднять цены. Да, какое-то время это могло приносить выгоду, но в будущем нанесет непоправимый ущерб всему его хозяйству, и людям просто нечего будет есть. Алина вспоминала времена, когда графством владел ее отец. Какими цветущими и богатыми были тогда города, какие урожаи приносила земля, и сердце ее сжималось от нестерпимой боли. Вот уже несколько лет она почти не вспоминала о клятвах, данных ею и братом, отцу. С тех пор, как Уильям стал графом, а у нее появилась семья, мысли о том, чтобы Ричард вернул себе графство, все больше походили на беспочвенные мечтания. Брат стал теперь начальником стражи. Он женился на местной девушке, дочери плотника, но у бедняжки, к несчастью, оказалось слабое здоровье, и она умерла в прошлом году, так и не родив Ричарду детей. Когда разразился голод, Алина начала вновь подумывать о том, как бы вернуть графство. Она знала, что если Ричард станет графом, то с ее помощью он сможет многое сделать для облегчения страданий людей. Но то были только мечты. Уильям пользовался расположением самого короля Стефана, который одержал верх в гражданской войне, и надежд на скорые перемены не было никаких. И все же здесь, на поляне, в стороне от чужих глаз и тяжких забот, в объятиях любимого человека, горестные мысли покидали Алину. Ее и Джека влекла друг к другу ненасытная страсть. Алина до сих пор с трепетом вспоминала, с каким жаром она отдавалась Джеку вначале. Да и сейчас, когда ей исполнилось уже 33, и материнство отразилось на ее фигуре, она раздалась в бедрах, живот стал не такой упругий, он все еще упивался ее телом. И они вновь и вновь сливались в порыве любовного безумия. Его смешной рассказ о двух влюбленных сменился страстными ласками. Алина целовала его, растворившись в блаженной неге. И вдруг она услышала голоса. Оба замерли от испуга. Их полянка находилась в стороне от дороги, скрытая в глубокой чаще, и только неосторожные лесные олени или осмелевшие лисицы иногда нарушали их покой. Они, затаив дыхание, прислушались. Снова послышался чей-то голос, ему ответил другой. Затем до них донеслось шуршание листьев, словно несколько человек продирались сквозь заросли. Джек нашел свои башмаки. Они лежали рядом. Осторожно ступая, подошел к заводи, набрал в башмак воды и вылил ее на костер. Огонь шипением погас. От намокших сучьев клубами валил дым. Джек, стараясь не шуметь, подкрался к кустарнику и спрятался в нем. Алина быстро надела нижнюю рубашку, сандалии и закуталась в плащ. Джек вернулся так же бесшумно, как исчез. «Разбойники», — прошептал он. «Много?» «Не то слово. Я даже не смог сосчитать». «А куда они идут?» «В Кингсбридж», — он поднял правую руку. «Слышишь?» Алина подняла голову. Где-то вдалеке звонили монастырские колокола, предупреждая о надвигавшейся беде. Сердце у нее на мгновение замерло. «Джек, там наши дети!» «Мы опередим разбойников, если срежем путь через болото и перейдем вброд реку возле каштанового леса. Тогда бежим, быстрее!» Джек остановил ее и снова прислушался. В лесу он чувствовал себя как дома. Никого не было видно. Они перебежали дорогу и начали пробираться через лес по едва заметной тропе. Арина оставила Томми и Салли с Мартой. Дети с удовольствием играли в камешки возле очага. Она не знала, какая именно опасность грозит ее детям, но очень боялась опоздать. Когда могли, они бежали, хотя дорога была очень неровной, и Алина все время спотыкалась, тогда как Джек быстро шел широким шагом. Зато этот путь был намного короче. Они скользнули по крутому склону к болоту. Сколько заплутавших путников сгинули в этом зловещем месте, но те, кто знал заветную тропу, часто ходили здесь. Жидкая трясина, казалось, цепляла Алину за ноги, не пуская к детям. На другом конце болота был брод через реку. Алина шла по колено в воде, ежась от холода, но зато отмыла от болотной грязи ноги. Теперь перед ними лежала прямая дорога до Кингсбриджа. Тревожный колокол звучал все громче по мере того, как они приближались к городу. Какая бы опасность ни угрожала жителям со стороны лесных разбойников, они, по крайней мере, знают о грозящей беде, думала про себя Алина, стараясь не падать духом. Они вышли на луг и увидели целую ораву мальчишек, возвращавшихся той же дорогой из соседней деревни, где они гоняли мяч. Несмотря на холодную погоду, с них градом катил пот, и они громко наперебой кричали что-то друг другу. Алина и Джек поспешили к мосту. Городские ворота оказались уже закрытыми, но люди, сидевшие в башнях на страже, узнали их и открыли узкую низенькую дверь. Мальчишки пропустили Джека и Алину вперед, и они, пригнувшись, проникли внутрь. Алина про себя благодарила Бога за то, что они опередили разбойников. Задыхаясь от усталости, они пошли по главной улице. Жители уже спешили к стенам города с копьями, луками и камнями в руках. Детей собирали группками и уводили в монастырь. Марта наверняка уже отвела туда Томми и Салли, решила Алина, и вместе с Джеком отправилась прямо на монастырский двор. У входа в сад она вдруг, к своему удивлению, заметила мать Джека, Эллен. Свои 40 с небольшим, та оставалась все такой же стройной, загорелой, только в волосах заблестела седина, и морщинки легли вокруг глаз. Она что-то оживленно рассказывала Ричарду. Приор Филипп тем временем направлял детишек в здание капитула. Казалось, он не замечает Эллен. Рядом с ним стояли Марта, Томми и Салли. Алина облегченно вздохнула и обняла детей. Джек подошел к матери. «Мама, почему ты здесь?» «Пришла предупредить вас. Сюда движется банда разбойников. Они собираются напасть на город». «Мы видели их в лесу», — сказал Джек. «Видели?» — встревожился Ричард. «Сколько их?» «Не знаю точно, но, похоже, много. Сотня, а может и больше». «А чем они вооружены?» «Дубинами, ножами, топорами, но в основном дубинами». «А в каком месте вы их встретили?» «К северу отсюда». «Я пойду взгляну со стены». Алина подошла к Марте. «Забирай детей и отведи их в здание капитула». Сама она пошла вместе с Джеком, Ричардом и Эллен. Прохожие на улицах останавливали Ричарда одним и тем же вопросом. «Что случилось?» «Разбойники», — коротко бросал в ответ он и, не останавливаясь, шел дальше. «Он сейчас чувствует себя на коне», — думала Алина. «Попробуй заставить его ежедневно трудиться, зарабатывая на кусок хлеба. Ничего не получится. Зато в минуты опасности, когда требовалось его военное искусство, он становился собранным, хладнокровным, знающим свое дело». Они вместе подошли к северной стене и по лестнице взобрались наверх. Тут уже высились аккуратно сложенные горки булыжников. Ими намеревались отбивать атаку неприятеля. В башнях занимали свои места лучники. Ричарду удалось убедить городское собрание разрешить проведение ежегодных учений на случай опасности. Поначалу многие этому противились, но со временем привыкли и с удовольствием участвовали в них, как в гуляниях на Иванов день. Плоды были сейчас налицо. Горожане быстро и дружно откликнулись на сигнал тревоги. Алина с замиранием сердца смотрела в сторону леса. Пока никого не было видно. «Ты, должно быть, здорово их обогнала», — сказал ей Ричард. «Что им нужно здесь?» — спросила она. «Монастырские склады», — ответила Эллен. «Это единственное место в округе, где можно разжиться чем-нибудь съестным». «Понятно». «Возможно, это не разбойники, а просто голодные крестьяне, которых прогнал со своих земель Уильям», — думала Алина, — «и грабеж стал для них единственной возможностью выжить. В ничем не защищенных деревнях воровать было нечего, оставшиеся там крестьяне сами жили впроголодь, еды было навалом только в амбарах богатых землевладельцев. И тут она увидела разбойников. Они появились на краю леса, как крысы, разбегающиеся из-под горящего стога, и помчались в сторону города. 20, 30, 50, сотня, целая армия. Они надеялись застать жителей врасплох, ворваться в открытые ворота, но когда услышали звон колокола, поняли, что об их появлении кто-то предупредил. И все же голод гнал их вперед. Несколько лучников поторопились и выпустили первые стрелы. «Не спешить!» — крикнул Ричард. «Беречь стрелы!» Когда Кингсбридж последний раз подвергался нападению, Томми было 1,5 годика, а Алина, беременная Салли, укрылась в монастыре вместе со стариками и детьми. На этот раз она хотела остаться на стенах и помочь обороняющимся. Большинство женщин тоже решили не покидать мужчин и сражаться вместе с ними. И все же Алину одолевали тяжкие мысли. Хотя она находилась недалеко от монастыря, могло так случиться, что разбойники, ворвавшись в город, оказались бы там быстрее, чем она, или ее бы ранило, и она не смогла бы защитить своих детей. И Джек и Эллен тоже влились в ряды защитников. «Что, если их убьют?» — с ужасом думала Алина. «Тогда вся забота о Томми и Салли ляжет на плечи Марты». Эти опасения не давали ей покоя. Разбойники тем временем подступили уже под самые стены. Стрелы дождем полетели в них, и на этот раз Ричард не останавливал лучников. Многие из нападавших падали замертво, им нечем было защищаться. Да и атаковали они беспорядочно, напоминая скорее стадо диких животных, несущихся, сломя голову, на глухую стену. А налетев на нее и больно ударившись, опешили, не зная, что делать дальше. Горожане забрасывали их булыжниками с высоких стен. Несколько разбойников попробовали с дубинами в руках штурмовать северные ворота, но Алина знала, кованные железом дубовые ворота неуязвимы. Альф Мясник и Артур Шорник втаскивали на стену котел с кипятком, который приволокли с чьей-то кухни. Прямо под Алиной несколько человек из нападавших начали взбираться друг другу на плечи. Джек и Ричард обрушили на них град камней. Все еще думая о детях, Алина тоже стала швырять камни. К ней на помощь пришла Эллен. Разбойники сначала держались, пока кому-то из них не пробило голову. Пирамида рассыпалась, и они отступили. Мгновение спустя от северных ворот донеслись истошные крики. На головы атакующих полилась горячая вода. Тут разбойники сообразили, что можно поживиться за счет убитых и раненых, и кинулись стаскивать с них одежду. Легко раненые отчаянно сопротивлялись. «Какая отвратительная и унизительная бойня», — подумала Алина. Горожане перестали бросать камни и, раскрыв рты от изумления, наблюдали, как нападавшие дерутся между собой точно злые псы из заброшенной им кости. «Да, такой сброд нам, пожалуй, не страшен», — сказала Алина Ричарду. Он кивнул. «Хотя если бы кто-нибудь командовал ими, нам пришлось бы нелегко», — сказал он. «Им ведь терять нечего». Алина дрогнула. «Армии нужен полководец», — повторила она вслух. Ричард словно не услышал ее слов. Она почувствовала радостное возбуждение от осенившей ее мысли. «Ричард — хороший полководец, но у него нет армии. Разбойники — армия без полководца. А графство распадется на части». Жители продолжали швырять камни и пускать стрелы, и сраженные ими мерзавцы падали на землю. Они уже поняли, что города им не взять, и точно свора побитых собак с поджатыми хвостами, испуганно озираясь, начали отступать. Кто-то открыл северные ворота, и в погоне за разбойниками с копьями и мечами в руках выскочили молодые парни. Разбойники обратились в бегство, с теми, что остались, безжалостно расправились. Эллен отвернулась. Гримаса отвращения исказила ее лицо. «Ты должен был остановить наших. Зачем была эта погоня?» — сказала она Ричарду. «Ничего. Им полезно увидеть немного чужой крови после такой жаркой схватки. К тому же, чем больше разбойников мы убьем сейчас, тем меньше их останется на следующий раз». «Таковы законы войны», — подумала Алина. «Если бы ее жизнь каждый день подвергалась опасности, она, возможно, поступила бы так же и кинулась в погоню за разбойниками, чтобы уничтожить их. Но сейчас ее больше занимало то, как избавиться от причин, толкавших людей на преступление. Ей хотелось найти способ использовать этих несчастных в деле». Ричард распорядился, чтобы прозвонили отбой монастырским колоколом и выставил усиленную охрану на ночь. Алина пошла в монастырь и забрала детей и Марту. Она была счастлива, что все снова собрались вместе. Она, Джек, их дети, мать Джека, брат Алины и Марта, целая семья. И в это мгновение забыла о том, что отец ее умер в подземной темнице. А сама она все еще считается женой сводного брата Джека, и что мать его скрывалась в лесу. Алина тряхнула головой, словно пытаясь сбросить наваждение. Никакая они не семья. Джек зачерпнул кувшином пива из бочки и разлил по большим кружкам. Все были возбуждены после сражения. Эллен разожгла огонь, а Марта нарезала тонкими ломтиками репу для похлебки. Когда-то по такому случаю они, бывало, зажаривали на огне по полпоросенка. Ричард одним глотком осушил свою кружку и сказал: «До конца зимы нам еще не раз придется отражать такие набеги». «Им бы лучше попробовать захватить склады графа Уильяма, а не приора Филиппа», — сказал Джек. «Это ведь Уильям разорил их. Ничего у них не получится. Они же как свора собак, нападают не раздумывая». «Кто-то может их возглавить», — осторожно сказала Алина. «Моли бога, чтоб такого не нашлось», — вспылил Джек. «Тогда нам не сдобровать». «Я хотела сказать, возглавить, чтобы повести на владение Уильяма, а не на нас». «Не понимаю, куда ты клонишь», — сказал Джек. «Кто же возьмется за такое?» «Ричард». Все замолчали. Мысль эта давно зрела у Алины, и теперь пришла уверенность, что ее можно осуществить. Они с братом исполнят клятву, данную отцу. Ричард уничтожит Уильяма, станет графом, и мир и процветание вернутся на их земли. Чем больше Алина думала об этом, тем сильнее ее охватывало волнение. «А ведь этого сброда здесь было не меньше сотни», — сказала она, и повернулась к Эллен. «Сколько их еще прячется в лесу?» «Без счета», — ответила мать Джека. «Сотни, тысячи». Алина перегнулась через стол и заглянула в глаза брату. «Поведи их за собой», — решительно сказала она. «Сделай из них войско. Научись сражаться. Придумай, как победить Уильяма. И начинай войну». Она почувствовала, что ставит под угрозу жизнь родного человека, и сердце ее тревожно забилось, ведь Ричард может погибнуть в жестокой схватке за графство. Но Ричард, похоже, не испытывал никаких колебаний. «Ей-богу, Алли! А ты, пожалуй, права!» — воскликнул он. «У меня может быть своя армия, и я поведу ее против Уильяма!» Алина заметила, как вспыхнуло затаенной ненавистью его лицо, как налился кровью шрам на его левом ухе с отрезанной мочкой. Она с трудом подавила страшные воспоминания, которые всплыли в ее памяти. Ричард горячился все больше. «Я буду нападать на его стада, уводить его овец, истреблять оленей в его лесах! О боже, если у меня будет войско, я покажу этому подонку!» «Ричард всегда был воином», — думала Алина, — «такая уж у него судьба». Она очень боялась за брата и в то же время понимала, что вряд ли ему суждена иная доля. Только так он мог исполнить свое предназначение на грешной земле. Ричард вдруг принял озабоченный вид. «А как я найду этих разбойников? Они же всегда прячутся». «Я тебе помогу», — сказала Эллен. «От дороги на Винчестер в лес уходит заросшая тропа, которая ведет к заброшенной каменоломне. Там они и скрываются. Когда-то это место называли каменоломня Салли». «Но у меня никогда не было каменоломни», — удивилась семилетняя Салли. Все дружно рассмеялись. Потом опять наступило молчание. И только Ричард выглядел воодушевленным и полным решимости. «Ну хорошо», — твердо сказал он. «Итак, каменоломня Салли». «В то утро мы работали до седьмого пота, выкорчевывая пень от огромного дерева», — говорил Филипп. «Когда вернулись в загоне для коз, нас уже ждал мой брат Франциск. В руках он держал тебя, и было тебе от рождения всего один день». Джонатан слушал приора с серьезным видом. Для него это были торжественные минуты. Филипп осматривал обитель святого Иоанна, что в лесу. Правда, лесов вокруг осталось мало, монахи повырубили их, и теперь монастырь оказался окружен полями. На его территории появилось немало новых каменных построек. Здание капитула, трапезная, кельи монахов. Построили несколько деревянных зданий, поджитницы и маслобойни. Филипп с трудом узнавал место, которое покинул 17 лет назад. Да и люди тоже изменились. Многие из его братьев-монахов занимали теперь важные посты в Кингсбридже. Уильям Бьювис, который прославился в свое время тем, что вылил расплавленный воск на лысину наставника послушников, стал здесь приором. Многие разъехались. Так неугомонный смутьян Питер из Уоррегама служил в Кентербери. «Интересно, какими они были», — задумчиво произнес Джонатан. «Я имею в виду своих родителей». Филипп ощутил острый прилив жалости к юноше. Он ведь тоже рано лишился родителей. Правда, ему было уже 6 лет, и он хорошо помнил обоих. Мать, тихую и любящую, отца, высокого, с черной бородой, и, как казалось Филиппу, сильного и смелого. Единственное, что ему было известно о родителях Джонатана, это то, что они бросили сына. «Ну, мы можем предположить кое-что», — сказал Филипп. «Да», — с надеждой откликнулся Джонатан. «Что же?» «Они были бедны», — продолжал приор после небольшой паузы. Богатым людям нет нужды бросать своих детей. Друзей у них тоже не было, ведь всегда известно, что женщина ждет ребенка, и если малыш вдруг исчезает, люди начинают приставать с расспросами. Твои родители оказались на грани отчаяния, ибо только в таком состоянии человек способен оставить своего ребенка. По лицу Джонатана ручьями потекли слезы. Филипп сам готов был расплакаться из сострадания к этому мальчику, который, как говорили многие, очень походил на него самого. Ему хотелось утешить юношу, найти какие-то теплые и добрые слова о его родителях, но разве мог он обманывать Джонатана сказками о том, какими хорошими людьми были его мать и отец, если они бросили его? «Но почему Господь допустил это?» — спросил Джонатан. Филипп тут же сообразил, что ответить. «Как только ты начнешь задавать себе этот вопрос, сразу же запутаешься. Но в твоем случае ответ довольно прост. Господь хотел оставить маленького Джонатана для себя. Ты вправду так думаешь? А разве я раньше тебе не говорил? Я всегда верил в это. И так и сказал монахам в день, когда тебя нашли. Я сказал, что ты ниспослан на землю Господом, и наша святая обязанность — воспитать посланника Божьего в духе Господа нашего, чтобы он смог выполнить свое предназначение на земле. Интересно, знает ли об этом моя мать? Если она сейчас с ангелами, то знает. А как ты думаешь, в чем оно, мое предназначение? Господу нашему угодно, чтобы монахи становились писателями, музыкантами, чтобы они растили хлеб. Ему нужно, чтобы они выполняли любую потребную для него работу, становились келлерами, приорами, епископами, торговали шерстью, лечили больных, учили детей в школах и строили храмы. Даже трудно поверить, что и мне Господь уготовил место в этом мире. Иначе тебе не пришлось бы пережить все то, что с тобой произошло, — Филипп улыбнулся. Но это не значит, что ты должен совершить нечто грандиозное в своей жизни. Может быть, Бог захочет видеть тебя смиренным монахом, который посвятит себя раздумьям о Господе и молитвам во славу Его. «Наверное, этого Он и ждет от меня», — погрустнев сказал Джонатан. Филипп рассмеялся. «Я так не думаю. Господь не может сделать кинжалы из бумаги и женской рубашки из кожи. Ты не из тех, кто может жить в покое, и Бог знает это. Я думаю, Он хочет, чтобы ты сражался за Него, а не пел Ему осанну. Надеюсь, так оно и будет». Но в эту минуту Филипп снова улыбнулся. «Он хочет, чтобы ты нашел брата Лео и выяснил, сколько головок сыра есть у него для келлера из Кингсбриджа». «Хорошо. А я пойду в капитул повидаться с братом. И помни, если кто-либо из монахов заговорит с тобой о Франциске, ты о нем ничего не знаешь. Я буду молчать. Ступай же». Джонатан быстро зашагал по монастырскому двору. Уныние оставило его, и он снова обрел веселый и бодрый вид. Филипп проводил его взглядом, пока тот не вошел в здание сыроварни. «А ведь я в его годы был точно таким же, только вот он намного умнее меня», — подумал приор. Он направился в противоположную сторону, в здание капитула. Франциск прислал брату письмо с просьбой тайно навестить его. Поэтому для монахов из Кингсбриджа Филипп отправился в лесную обитель с обычной проверкой. От здешних монахов встречу с Франциском скрыть, разумеется, не удалось бы, но они здесь совершенно отрезаны от мира и вряд ли смогут сообщить о ней кому-либо. Только приор здешней обители изредка навещал Кингсбридж, но Филипп взял с него слово хранить тайну. И он, и его брат прибыли сюда почти одновременно, на рассвете. И хотя они прекрасно понимали, что не стоит разыгрывать случайную встречу, все же решили сделать вид, что повидаться надумали только из-за того, что долго не виделись. Они вместе приняли участие в торжественной мессе, потом отобедали с монахами. Теперь, наконец, братья могли поговорить наедине. Франциск уже ждал в здании капитула, сидя на каменной скамье у самой стены. Филипп, не зная, как с годами меняется сам, зеркал в монастыре не было, отмечал, какие следы оставляет время на внешности его брата, который был всего 2 годами моложе. У Франциска в 42 года уже появилось несколько серебряных прядей в черных волосах и множество мелких морщин вокруг ярко-голубых глаз. Со времени их последней встречи младший брат здорово раздался в талии, у него стало толще шеи. «Седин у меня, похоже, побольше», — подумал Филипп. «А вот жирку, пожалуй, поменьше. Наверное, морщины у меня хватает». Он сел рядом с Франциском и обвел взглядом пустую комнату. «Как дела?» — спросил Франциск. «Работники опять распоясались. У монастыря совсем нет денег, нам пришлось свернуть строительство собора. Кингсбридж снова пустеет, половина людей в округе голодает. По дорогам стало опасно ездить». «Да уж», — Франциск с горечью кивнул. «По всей Англии такое творится». «Ну, положим, преступники были и, возможно, будут всегда», — угрюмо сказал Филипп. Может быть, алчность всегда будет перевешивать мудрость у сильных мира сего, а ярость подавит сострадание у человека с мечом в руке. Возможно, так и будет. Что-то ты на этот раз уж слишком мрачно смотришь на мир. 2 недели назад на нас напали разбойники. Это была жалкая попытка ворваться в город. На них просто больно было смотреть. Как только нашим людям удалось убить несколько дикарей, они тут же передрались между собой. А когда стали отступать, мальчишки кинулись за этими несчастными и перебили всех, кого догнали. Это было отвратительно. Франциск покачал головой. «Да, все это трудно понять». «А мне кажется, я их понимаю», — сказал Филипп. «Они боялись и могли изгнать свой страх, только пролив кровь тех, кто вселил в них этот страх. Похожие чувства я видел в глазах людей, которые убили наших мать и отца. Они убили их, потому что боялись. Но как избавить человека от этого страха? Что поможет?» Франциск глубоко вздохнул. «Мир, справедливость, благополучие. Кажется, все это так недостижимо». Филипп молча согласился. «Ну а ты как?» — спросил он. «Состою при сыне принцессы Мот. Его зовут Генрих». Филипп что-то слышал о нем. «Каков он? Расскажи». «Очень умный и решительный молодой человек. Отец его умер, и теперь он унаследовал титул графа Анжуйского. А кроме того, стал герцогом Нормандским, поскольку он старший внук старого Генриха, который был королем Англии и герцогом Нормандии. Он женился на Элеонор из Аквитании, стало быть, теперь получил титул герцога Аквитанского. Он правит большими территориями, чем сам король Франции. Получается, что так. Ну а все-таки, какой он? Образован, трудолюбив, легок на подъем, неутомим. Человек сильной воли и необузданного нрава». «Я тоже иногда мечтаю иметь необузданный нрав», — сказал Филипп. «Такие люди всегда решительны и жизнелюбивы. А я, как всем известно, слишком рассудителен. Во мне нет той живости, чтобы в любой момент загореться какой-то идеей». Франциск от души рассмеялся. «Оставайся таким, какой ты есть», — сказал он. И снова стал серьезным. «Благодаря Генриху я понял, как много значит личность короля. Посмотри на Стефана. Здравый смысл у него почти отсутствует. Он сначала вспыхивает, как огонь, потом так же быстро остывает, теряет интерес ко всему. Он храбр до безумства, но все время прощает своих врагов. Люди, которые предают его, совершенно ничем не рискуют. Они знают, что всегда могут рассчитывать на снисхождение и помилование. В результате ему пришлось 18 лет вести войну за то, чтобы править землями, бывшими некогда единым королевством. А Генрих уже подчинил своему влиянию большинство графств и герцогств, легко добившись того, что никак не удавалось Стефану». У Филиппа вдруг мелькнула мысль. «А зачем Генрих послал тебя в Англию?» «Осмотреть королевство». «Ну и к чему же ты пришел?» «Полное беззаконие, разруха и голод. Земли истерзаны стихийными бедствиями и опустошены войной». Филипп задумчиво кивал головой. «Молодой Генрих стал герцогом Нормандским, потому что он старший сын принцессы Мод, единственного законного ребенка старого короля Генриха, некогда герцога Нормандского и короля Англии. По этой линии молодой Генрих вполне мог претендовать на английскую корону. Его мать в свое время пыталась взойти на трон, но ей помешали, поскольку она женщина, а муж ее — анжуец. Но молодой Генрих не просто мужчина. У него есть и другие преимущества. Он нормандец по материнской линии и анжуец по отцу». «Так значит, Генрих намерен бороться за английскую корону?» — спросил Филипп. «Это будет зависеть от моего доклада», — ответил Франциск. «И что же ты сообщишь ему?» «Скажу вот что. Сейчас или никогда». «Хвала Всевышнему», — сказал Филипп. 2. По пути в замок епископа Уоллерона граф Уильям остановился на своей кауфордской мельнице. Мельник был угрюмым человеком средних лет по имени Вулфрик. К нему свозили молоть зерно с 11 окрестных деревень. За это он брал 2 мешка из каждых 20. Один оставлял себе, второй давал Уильяму. И сегодня граф приехал получить свою долю. Обычно сам он этим не занимался, но времена настали совсем тяжкие. Приходилось приставлять вооруженную охрану к каждой повозке, груженной мукой или съестными припасами. Объезжая свои владения в сопровождении многочисленной свиты рыцарей, Уильям всякий раз приказывал запрягать 1-2 телеги, чтобы самому собирать причитающуюся ему дань. Его безжалостное отношение к крестьянам, согнанным с земель за неуплату аренды, обернулось тем, что по лесу теперь невозможно было спокойно проехать из-за огромного числа разбойников. Нужда толкала людей на грабежи и кражи. Впрочем, и здесь они не проявляли особого умения и сноровки, как не ладилась у них когда-то работа на земле. И Уильям был уверен, что большинство из них просто не переживут зиму и перемрут один за другим. Поначалу разбойники грабили одиноких путников, либо совершали беспорядочные и безуспешные набеги на хорошо защищенные караваны. Со временем, правда, они стали и хитрее, и расчетливее. Теперь они нападали только если их было, по крайней мере, вдвое больше, чем тех, кто становился их жертвами. К тому же выбирали время, когда амбары и склады наполнялись хлебом и другим добром, из чего можно было заключить, что они заранее знали, чем можно поживиться. Набеги всегда были неожиданными, стремительными и отчаянными. В длительные сражения разбойники не вступали, а урвав первое, что попадалось под руку, овцу ли, гуся, мешок зерна или сундук с серебром, тут же старались смыться подальше и затаиться. Бросаться за ними в погоню не имело никакого смысла. Они разбегались по лесу поодиночке или маленькими группками. Кто-то опытной рукой направлял их, и действовал он так, как делал бы это сам Уильям. Успехи разбойников унижали достоинство графа. Он стал посмешищем в глазах людей, как плохой хозяин, не способный обеспечить порядок в своем доме. И самым неприятным было то, что грабили в основном графские амбары. Разбойники словно нарочно дразнили его. Больше всего Уильям ненавидел, когда люди смеялись над ним и у него за спиной. Всю свою жизнь он потратил на то, чтобы заставить окружающих уважать его и его семью. И вот теперь из-за какой-то банды преступников все его старания грозили пойти прахом. Разговоры, ходившие по округе, особенно раздражали Уильяма. Мол, по делам ему, слишком уж грубо обращался он со своими слугами, и те начали мстить ему. В общем, что заслужил, то и получил. Когда Уильям слышал об этом, в нем закипала ярость. Сейчас граф со своими рыцарями въезжал в деревушку Кауфорд, и жители ее с тревогой и испугом в глазах следили за ним. Уильям хмурился при виде изможденных, полных страха лиц, появлявшихся в приоткрытых дверях и тут же поспешно исчезавших. Эти люди посмели послать к нему своего священника с просьбой разрешить им смолоть зерна для себя, да еще объявили, что не смогут отдать мельнику десятый мешок. За такую дерзость он готов был вырвать священнику язык. Погода стояла морозная, и пруд возле мельницы у берега сковало тонким льдом. Водяное колесо замерло, жернова остановились. Из домика позади мельницы вышла женщина. Уильям тут же почувствовал, как подступило желание. Ей было лет 20, не больше, а приятное личико обрамляло копна темных кудряшек. Голод, похоже, никак не отразился на ней. Ее груди были большими, упругими, бедра мощными и крепкими. Поначалу глаза ее смотрели живо, даже с вызовом. Но, завидев рыцарей Уильяма, женщина поспешила отвести взор и быстро скрылась в доме. «Смотри-ка!» «Мы ей не понравились», — сказал Уолтер. «Конечно, куда нам до Гервоза?» Шутка была старая, но все равно раздался гружный хохот. Они привязали своих лошадей. Это было уже далеко не то войско, которое Уильям собрал вокруг себя в начале гражданской войны. Уолтер по-прежнему оставался с ним, как и страшила Гервоз, с Хугом Секирой. А вот Жильбер погиб во время кровавой схватки у Каменоломни. И вместо него появился Гийом. Майлзу мечом отрубили руку, когда во время игры в кости в одном из трактиров Норриджа вспыхнула пьяная драка, его теперь заменил Луи. Все они уже далеко не зеленые юнцы, но вели себя по-прежнему так, словно им по 20 лет. Пили, веселились, играли в кости и шлялись по потаскухам. Уильям потерял счет трактирам, которые они вместе опустошили, как не смог бы припомнить всех евреев, над которыми они в волю поиздевались, или юных красавиц, лишенных ими девственности. В дверях показался хозяин. Скорбное выражение на его лице появилось без сомнения из-за той извечной неприязни, которую люди испытывали к мельникам. Но сейчас на нем отражалось еще и явное беспокойство. «Ну что ж, правильно», — решил про себя Уильям. Ему доставляло удовольствие видеть тревогу в глазах людей при его появлении. «Не знал, что у тебя есть дочь, Вульфрик», — сказал граф, и глаза его блеснули похотью. «Ты что же, прятал ее от меня?» «Это Мэгги, моя жена», — ответил мельник. «Вот кусок дерьма! Что, я не помню твою жену, эту сморщенную старуху?» «Мэй умерла в прошлом году, милорд, а я снова женился». «Но старый кобель», — ухмыльнулся Уильям. «Она же лет на 30 моложе тебя». «На 25. Ну ладно, хватит об этом. Где моя мука?» «Все готово, милорд. Соблаговолите войти?» На мельницу можно было попасть только через дом хозяина. Уильям со своими рыцарями прошли за Вулфриком в единственную комнату, где молодая жена мельника, стоя на коленях, растапливала очаг. Когда она, наклоняясь, подбрасывала очередное полено, юбка плотно обтягивала ее зад. «А ляжки у нее что надо», — заметил Уильям. Уж она-то, похоже, не слишком страдает от голода. Уильям остановился, не сводя глаз с ее округлости. Рыцари ухмыльнулись, поймав взгляд своего господина, а мельник беспокойно засуетился. Женщина обернулась, и, поняв, что все смотрят на нее, смущенная, поднялась на ноги. Уильям подмигнул ей и сказал: «Принеси-ка нам пиво, Мэгги, чертовски хочется пить». Все прошли на мельницу. Мешки с зерном были аккуратно сложены на таку, но их было меньше, чем обычно. «Это все?» — спросил Уильям. «Урожай был совсем плохой, мой господин», — сказал Вулфрик, и голос его дрогнул. «А где мои?» «Вот они». Мельник показал на небольшую горку мешков. «Что?» Граф почувствовал, как вспыхнуло его лицо. «Это все? Я пригнал две повозки, а ты предлагаешь мне только это?» Хитроватые огоньки сверкнули в глазах Вулфрика. «Прости, милорд». Уильям пересчитал мешки. «Здесь всего 9». «Больше нет», — сказал мельник. Он готов был разрыдаться. «Вот здесь, рядом, мои. Можешь сосчитать их столько же». «Ну, хитрый пес», — зло сказал Уильям. «Уже успел продать». «Нет, милорд», — упорствовал Вульфрик. «Здесь все, что я смолол». В дверях появилась Мэгги с 6 кружками пива на подносе и обнесла всех рыцарей. Те жадно накинулись на прохладный напиток. И только Уильям ничего не замечал. Его трясло от злости. Женщина молча смотрела на него, держа в руках поднос с единственной оставшейся кружкой. «Это чье?» — спросил Уильям Вулфрика, указывая на сложенные вдоль стен 25 или 30 мешков. «За ними должны приехать, мой господин. Видишь, там на мешках метка хозяина». Мешки и вправду были помечены, где буквой, где знаком. Все это могло быть уловкой мельника, но проверить Уильяму вряд ли удалось бы, хотя и оставить все как есть было выше его сил. «Я тебе не верю», — сказал он. «Ты у меня воруешь». Вулфрик старался говорить уважительно, но голос его подрагивал. «Я чист перед тобой, милорд. Честных мельников я на своем веку пока не встречал». «Но, мой господин...» Вулфрик с трудом сглотнул слюну. «Я никогда не обманывал тебя из-за мешка пшеницы. Ты втихаря всегда дурачил меня». По лицу Вулфрика, несмотря на холодную погоду, градом катился пот. Он рукавом отер лоб и умоляющим голосом проговорил. «Готов поклясться Богом и всеми святыми! Заткнись!» Мельник умолк. Уильям чувствовал, что заводится все больше и больше. Но что делать дальше, все еще не мог решить. Ему хотелось как следует припугнуть Вулфрика, может быть, даже приказать Уолтеру избить его или забрать у него всю муку. Вдруг он заметил Мэгги, которая так и стояла с подносом в руках. Уильям скользнул взглядом по ее красивому личику, по округлившимся под покрытым мучной пылью платьем крепким молодым грудям, и у него родилась мысль, как наказать мельника. «Держи ее», — процедил он Уолтеру сквозь зубы, и, обращаясь уже к Вулфрику, сказал: «Сейчас я тебя проучу». Мэгги заметила, как Уолтер двинулся на нее, но бежать было уже поздно. Она успела только развернуться, чтобы выскочить из комнаты, но тот схватил ее за руку и рванул на себя. Поднос с грохотом упал, и пиво растеклось по полу. Уолтер завел руки ей за спину. Женщину трясло от страха. «Нет, пожалуйста, отпустите ее!» — крикнул Вулфрик. Уильям довольно кивнул. «Этому мошеннику придется поприсутствовать на веселом представлении, когда мы по очереди будем развлекаться с его женушкой», — подумал он. «И пусть только попробует нам помешать. Зато в следующий раз позаботится о том, чтобы собрать достаточно зерна для своего господина. Твоя жена слишком раздалась на ворованном хлебе, а нам приходится с голодухи затягивать пояса. Давай-ка посмотрим, что она там прячет под платьем». И Уильям сделал знак Уолтеру. Тот схватился за ворот ее платья и резко рванул вниз. Ткань затрещала, и Мэгги осталась в одной короткой до колен льняной сорочке. Ее полные груди поднимались и опускались. Уильям подошел к ней вплотную. Уолтер еще сильнее вывернул ей за спиной руку. Она прогнулась назад, и груди ее поднялись еще выше. Граф взглянул на Вулфрика, потом положил обе свои руки на груди Мэгги и стал похотливо мять их, ощущая под пальцами их упругую тяжесть. Вулфрик шагнул вперед. «Ты дьявол!» — бросил он Уильяму. «Подержи его!» — велел граф. И Луис схватил мельника за руки и остановил его. А Уильям тем временем сорвал с Мэгги последнюю одежду. Во рту у него сразу пересохло, как только он увидел ее роскошное белое тело. «Нет, ну, пожалуйста!» — кричал Вулфрик. Уильям почувствовал, как в нем закипает желание. «На пол ее!» — приказал он. Мэгги истошно завопила. Граф не спеша расстегнул пояс, на котором висел меч, и сбросил его. Рыцари, схватив женщину за руки, за ноги, пытались повалить ее. Мэгги отчаянно сопротивлялась, но противостоять четырем здоровенным мужчинам было бесполезно, хотя она отбивалась изо всех сил. Уильяму эта сцена доставляла почти животное наслаждение. Грудь женщины колыхалась в такт ее резким движением, бедра то раскрывались, обнажая потаенную плоть, то смыкались вновь. Наконец рыцарям удалось распластать ее на полу. Уильям опустился на колени между ее ног, задрал подол своей туники и взглянул на Булфрика. Тот словно потерял рассудок, в глазах стоял ужас, и он без конца шепотом молил о пощаде. Но за криками жены его никто не слышал. Уильям еще мгновение наслаждался этой сценой, запуганной до смерти женщина, рыцарь, прижимающий ее к полу, муж, не сводящий с нее глаз. И тут мельник неожиданно взглянул куда-то в сторону. Уильям нутром почувствовал опасность. Все в комнате смотрели только на него и на женщину. Единственное, что могло отвлечь внимание Вулфрика, — это неожиданно появившаяся возможность спасения. Уильям обернулся и посмотрел в сторону двери. И в этот миг что-то тяжелое обрушилось ему на голову. Он взвыл от страшной боли и упал ничком на женщину. До него внезапно долетели чьи-то возбужденные голоса, много голосов. Краем глаза он успел увидеть, что и Уолтер упал, сраженный ударом по голове. Рыцари уже не держали Мэгги. Уильям заглянул в ее глаза и увидел в них испуг и облегчение одновременно. Она тут же стала выбираться из-под него. Он больше не держал ее и скатился на пол. Первым, кого он увидел, подняв голову, был зверского вида здоровенный детина с топором на длинной рукоятке, какими пользуются лесники. «Боже!» — мелькнула у него мысль. «Кто это? Неужели отец этой девки?» Он заметил, как вскочил на ноги Гийом, но в тот же миг на его шею обрушился топор. Острое лезвие вонзилось в податливую плоть, и Гийом замертво упал прямо на Уильяма, залив того кровью. Граф столкнул с себя безжизненное тело. Как только он вновь обрел способность различать предметы, то увидел в комнате много обросших, немытых, одетых в лохмотье людей, вооруженных дубинами и топорами. До него, наконец, дошло, что он в смертельной опасности. Неужели эта деревенщина сбежала сюда только для того, чтобы спасти Мэгги? Да как они посмели? Кому-то из них сегодня точно придется болтаться на суку. Вне себя от ярости Уильям с усилием поднялся на ноги и потянулся за мечом. Меча не было. Он бросил его вместе с поясом, когда пытался изнасиловать жену мельника. Хуксикира, Страшила, Гервас и Луи отчаянно отбивались от целой толпы оборванцев. На земле лежали несколько мертвых крестьян, но остальные продолжали упорно наседать и уже теснили рыцарей. Уильям увидел, как все еще голая Мэгги с криком продиралась сквозь дерущихся к двери и, несмотря на испуг, вновь испытал приступ жгучего желания при виде ее округлого белого зада. Потом он с удивлением заметил, что мельник кулаками отбивается от нападавших. «Какого черта?» — подумал он. «Ведь они пришли спасать его жену!» Уильям растерянно шарил глазами в поисках своего пояса и нашел его прямо у себя под ногами на полу. Подняв его, он выхватил меч и отступил на три шага назад, чтобы оглядеться и понять, что же все-таки происходит. Наблюдая за дракой, он увидел, что многие из нападавших вовсе не дерутся, а в спешке хватают мешки с мукой и бегут прочь. И тут до него начало доходить. Эти голодранцы пришли сюда не за тем, чтобы спасти женщину от насилия. Им нужно было только разжиться чужим добром. Мэгги их совсем не интересовал. Они даже не знали, что столкнутся на мельнице с рыцарями Уильяма. Это были обычные лесные разбойники. Вот он шанс проучить банду оголтелых бродяг, державших всю округу в страхе и опустошавших его амбары. Рыцари числом намного уступали нападавшим. Тех было по крайней мере человек 20. Уильям удивился, с каким бесстрашием они дрались. Обычно крестьяне при виде рыцарей разбегались как цыплята, даже если их было вдвое, в десятеро больше. Но эти сражались исступленно и не останавливались, когда кто-нибудь из них падал замертво. Они, казалось, готовы были пожертвовать собой, но добиться своего. Похоже, им было безразлично, как умирать, от голода или меча, а рискнув, они могли добыть себе хоть что-нибудь на пропитание. Луи в одиночку отбивался от двух грабителей, но тут третий подобрался к нему со спины и со всего размаха саданул его по голове тяжелой кувалдой. Луи упал как подкошенный и больше не поднимался. Сваливший его разбойник бросил свое оружие и подобрал меч Луи. Теперь 20 нападавшим противостояли всего 2 рыцаря, но Уолтер уже пришел в себя после удара по голове и, вскинув свой меч, рванулся в схватку. Уильям, наконец, решившись, тоже вступил в бой. Вчетвером они сотворили невозможное. Разбойники уже пятились назад, беспорядочно отбиваясь от сверкавших в воздухе мечей своими дубинками и топорами. Уильям подумал было, что дух исломлен, и сейчас они в панике побегут, и тут кто-то из крестьян крикнул: «Законный граф!» Этот крик словно придал им сил. Во всяком случае, преступники стали драться еще более яростно. Повторный крик «Законный граф! Законный граф!» заставил Уильяма похолодеть от ужаса. Это означало, что кто бы ни командовал бандой преступников, он нацеливался на его титул. Уильям еще отчаяннее замахал мечом, словно от исхода этой схватки зависело его будущее. Теперь уже только половина разбойников продолжала оказывать сопротивление рыцарям, остальные кинулись растаскивать мешки с мукой. Сражение шло с переменным успехом. Сначала одни наседали, другие отбивались. Потом удары наносили первые, а вторая сторона умело уворачивалась. Словно солдаты на поле боя в ожидании скорого сигнала к отступлению, преступники стали осторожнее, стараясь ненароком не лишиться головы на исходе битвы. За спинами у сражавшихся разбойников остальные вытаскивали с мельницы последние мешки с мукой. Вскоре за ними стали отступать и дерущиеся. Уильям вдруг осознал, что его обобрали до последнего зернышка. Теперь вся округа прознает про то, как у него из-под носа увели весь хлеб, и он станет в глазах людей посмешищем. Мысль эта разбудила в нем такую бешеную злобу, что он всадил свой меч какому-то бедологе прямо в сердце. Потом одному из разбойников удалось нанести Хугу удар в правое плечо, и тот вышел из строя. В дверях остались только двое грабителей, и они отбивались от трех рыцарей, что само по себе было унизительно, да к тому же один из них сделал знак другому бежать, а сам стал понемногу отступать вглубь единственной комнаты в доме мельника. В дверном проеме сразу троим рыцарям развернуться было невозможно, поэтому Уильям рванулся вперед, оттолкнув Уолтера и Герваза. Последнего из грабителей он хотел оставить для себя. Как только они скрестили мечи, Уильям понял, что перед ним не простой крестьянин, а такой же умелый воин, как и он сам. Уильям впервые заглянул в лицо своего противника, и... потрясение было настолько сильным, что он едва не выронил из рук меч. Перед ним стоял Ричард из Кингсбриджа. Лицо Ричарда пылало ненавистью, шрам на изуродованном ухе покраснел. Озлобленность противника испугала графа больше, чем сверкавший перед ним в воздухе меч. Уильяму казалось, что он раз и навсегда покончил со своим заклятым врагом, но нет! Ричард вернулся, да еще во главе целой армии оборванцев, которая посмела ограбить законного хозяина, ославить на всю округу. Ричард воспользовался замешательством Уильяма и нанес ему удар. Уильям едва успел увернуться, вскинул меч, отбил еще один удар и на шаг отступил. Ричард усилил натиск, но теперь его противник оказался в дверном проеме. Размахнуться здесь было сложно, и он наносил только колющие удары. И все же ему удалось потеснить Уильяма на гумно, а самому встать в дверях. Но тут на помощь Уильяму подоспели Уолтер и Герваз, и Ричарду пришлось отступить под натиском троих. В дверном проеме Уолтер с Гервазом застряли, и Уильям вновь оказался один на один с Ричардом. До Уильяма вдруг дошло, что положение у Ричарда довольно скверное. Он один сражался против троих, и если кто-то из них уставал, на смену ему тотчас спешил другой. Долго такое никто не выдержал бы, та битва была обречена на проигрыш. Так что день обещал закончиться для Уильяма вовсе не унижением, напротив, появилась возможность, наконец, покончить со своим заклятым врагом. Ричард, похоже, думал о том же, и исход сражения виделся ему довольно печальным. Но он не показывал, что сдается, что потерял всякую надежду, а смотрел на Уильяма с такой ненавистью, что у того мурашки побежали по коже. Ричард сделал еще один резкий выпад, Уильям отбил его, но споткнулся. На выручку ему подоспел Уолтер, чтобы прикрыть своего господина, но Ричард, вместо того, чтобы продолжать атаку, развернулся и побежал. Уильям выпрямился, но тут же столкнулся с Уолтером. На них налетел Гервас, пытаясь достать Ричарда. Этого мгновения Ричарду хватило, чтобы проскочить через всю комнату, выбежать на улицу и захлопнуть дверь. Уильям рванулся за ним, распахнул дверь и увидел, что разбойники уже отъехали довольно далеко. И что самое страшное и унизительное — на рыцарских лошадях. На его собственном великолепном боевом коне, который стоил ему целого состояния, восседал Ричард. Его сообщники, похоже, заранее отвязали коня и держали его наготове для своего предводителя. Страшная мысль, что Ричард уже второй раз уводит его боевого коня, обожгла Уильяма. Он видел, как Ричард пришпорил животное, конь встал на дыбы, он не признавал чужаков, но брат Алины был хорошим всадником и удержался в седле. Он с силой натянул поводья и заставил коня опустить голову. Уильям бросился вперед и вскинул меч, пытаясь свалить Ричарда на землю, но лошадь продолжала взбрыкивать, и он промахнулся, попав острием меча в деревянное седло. Конь рванулся и понес Ричарда прочь вслед за остальными разбойниками. Уильям следил за ним в бешенстве. «Законный граф!» — билась у него тревожная мысль. «Законный граф!» — он обернулся. Уолтер и Гервас стояли за спиной. Хук и Луи были ранены. Уильям не знал еще, насколько тяжело, а Гийом погиб, и кровь его бурыми пятнами засохла на плаще Уильяма. Большего унижения ему не приходилось испытывать. У него едва доставало сил хранить самообладание. К счастью, деревня совсем обезлюдила. Крестьяне разбежались от греха подальше, боясь гнева своего господина. Мельника с женой тоже, конечно, след простыл. Разбойники увели с собой всех рыцарских лошадей, оставив только две телеги и быков. Уильям взглянул на Уолтера. «Ты узнал того, последнего?» «Да». Уолтер всегда старался отвечать как можно короче, когда хозяин был в гневе. «Это Ричард из Кингсбриджа», — сказал Уильям. Уолтер кивнул. «И они называли его законным графом», — закончил Уильям. Уолтер промолчал. Уильям вернулся в дом и прошел на мельницу. Хук, бледный как полотно, сидел, обхватив левой рукой окровавленное плечо. «Ну как ты?» — спросил его Уильям. «Ничего, терпимо. Кто были эти люди?» «Разбойники», — коротко ответил Уильям и оглянулся. На земле лежали 7 или 8 человек, в основном мертвые, но были и раненые. Среди них он заметил Луи. Тот лежал навзничь с открытыми глазами. Сначала Уильяму показалось, что тот мертв, но рыцарь вдруг моргнул и пошевелился. «Луи!» — позвал его Уильям. Тот поднял голову, но, видно, еще плохо соображал, где он. Сознание возвращалось медленно. «Хук, помоги Луи взобраться на телегу», — сказал Уильям. «Уолтер, а ты отнеси тело Гийома в другую». Он оставил их, а сам пошел к быкам. Никто из деревенских давно не держал лошадей, но у мельника была пегая низкорослая лошаденка, которая сейчас мирно щипала траву на берегу реки. Уильям нашел в доме седло и накинул его на спину лошади. Немного погодя, он уже покидал Кауфорд верхом, а Уолтер и Гервас тащились за ним на повозках, запряженных быками. Злость, бурлившая у Уильяма, не утихала на протяжении всего пути до замка епископа Уоллерона. Напротив, чем больше он думал о том, что произошло на мельнице, тем сильнее распалялся. Еще бы! Какие-то бродяги открыто бросили ему вызов. Мало того, привел их за собой извечный враг Уильяма, Ричард. Но самым невыносимым было то, что называли они Ричарда не иначе, как законный граф. «Если немедленно не поставить их на место, — размышлял Уильям, — вскоре Ричард поведет их против меня в открытую. Конечно, справедливым такой способ подчинить себе графство не назовешь, но Уильям чувствовал, что его жалобы на беззаконие вряд ли найдут среди людей сочувствия. И все же то, что он так глупо попал в ловушку, устроенную разбойниками, был ими разбит и ограблен так, что теперь все вокруг будут смеяться над его позором, было не самым страшным. Уильям почувствовал, что теряет власть. Ричарда надо было убрать с дороги во что бы то ни стало. Вся трудность состояла в том, где его искать. Об этом Уильям размышлял весь остаток пути до замка епископа, и когда он въезжал в ворота, то уже знал, что епископ Уоллерон может дать ему ответ. Они въехали на территорию замка, как троица балаганных шутов. Граф на низкорослой лошадке, его рыцари на телегах. Уильям властным голосом отдавал по ходу распоряжения слугам епископа. Одного послал за лекарем для Хуга и Луи, другого за священником помолиться о душе убитого Гийома. Гервас и Уолтер ушли на кухню за пивом, а Уильям направился прямиком в дом Уоллерона, и его тут же проводили в покое епископа. Для Уильяма не было ничего более противного, чем просить о чем-то Уоллерона, но сейчас тот был нужен ему, чтобы найти Ричарда. Епископ внимательно изучал отчеты, медленно водя глазами по бесконечному ряду цифр. Он прервался, когда вошел Уильям и, увидев злобное выражение на лице графа, коротко спросил, что произошло. Вопрос был задан с характерной для епископа мягкой иронией, которая всегда выводила Уильяма из себя. Граф скрипнул зубами. «Я теперь знаю, кто верховодит чертовыми оборванцами». Уоллерон вскинул бровь. «Это Ричард из Кингсбриджа!» — рявкнул Уильям. «А, Уоллерон, понимающе кивнул. Ну, конечно, все правильно». «Это опасно!» — со злостью в голосе процедил Уильям. Его раздражало, когда епископ умничал. «Они называют его законным графом». Уильям ткнул пальцем Уоллерона. «Надеюсь, в твои планы не входит, чтобы эта семейка вновь прибрала к рукам графство? Они ведь презирают тебя, а в друзьях у них приор Филипп, твой давний враг». «Ладно, успокойся», — снисходительно сказал Уоллерон. «Ты прав. Я не могу допустить, чтобы Ричард из Кингсбриджа вновь завладел графством». Уильям сел. Впервые он чувствовал себя после сражения таким разбитым. Мышцы ныли, руки были истерты до кровавых мозолей, синяки и шишки от ударов и падений причиняли нестерпимую боль. «А ведь мне только 37», — подумалось ему. «Неужели это уже старость?» «Я должен убить Ричарда», — сказал он. «Когда его не станет, шайка превратится в беспомощное стадо». «Согласен. Впрочем, это дело нехитрое. Весь вопрос, где его искать. И тут ты можешь мне помочь». Уоллерон большим пальцем потер свой острый нос. «Интересно, чем? Послушай, ведь это целая банда, и они где-то скрываются». «Не понимаю тебя. Где им скрываться? В лесу, конечно». «Ты же знаешь, отыскать их в лесу невозможно. Они все время перемещаются. Если кто-то желает сплотить их, он должен собрать всех в одном месте». «И что же?» «Голову даю на отсечение. Половина Кингсбриджа знает, где его искать», — сказал Уильям. «Нам с тобой они вряд ли скажут. Уж слишком мы оба им ненавистны». «Но не всем. Не всем». Салли была в восторге от праздника Рождества. Больше всего ей, конечно, понравилась праздничная еда. Имбирные пряники в форме кукол, и сладкая пшеничная каша на молоке с яйцами и медом, и грушевый сидр, молодой и пенящий, от которого ее разбирал безудержный смех, и она долго не могла остановиться, и традиционная рождественская требуха, которую долго отваривали, а затем запекли в тесте, и получился вкусный пирог. Правда, нынче угощения были не такими изысканными, как раньше, год был все-таки голодный, но девочка все равно находилась на седьмом небе от счастья. Она с удовольствием украшала дом венками из веток астролиста. Первый мужчина, который переступит порог дома в этот день, должен по преданию принести удачу при условии, что он черноволос. Джаку пришлось все утро просидеть в заперти, чтобы, не дай бог, не накликать беду, ведь он был огненно-рыжий. Особую радость Салли доставляли рождественские представления в церкви, когда монахи одевались восточными королями, ангелами, пастухами, и она веселилась, глядя, как падают языческие идолы, узнав о появлении в Египте святого семейства. Но больше всего ей понравился мальчик-епископ. На третий день Рождества монахи одели самого молодого послушника в епископский наряд, и все должны были подчиняться ему. Горожане собрались на церковном дворе в ожидании его появления. Он должен был по традиции заставить старейших, уважаемых людей в городе выполнять самую черную работу — принести поленья, вычистить свинарник или помыть полы. Он напускал на себя важный вид, отдавая приказания людям, обладавшим властью в городе. В прошлом году он заставил Ризничева ощипывать цыпленка. Вот уж все позабавились, поскольку Ризничий не знал, как это делается, и перья летели во все стороны. Мальчика-епископа торжественно вынесли на плечах два монаха, за ними выстроились остальные священнослужители. Мальчику на вид было лет 12, его облачили в шелковую мантию пурпурного цвета, в руках он держал епископский посох, на лице играла озорная ухмылка. Собравшиеся захлопали в ладоши, послышались приветственные возгласы. Первонаперво мальчик ткнул пальцем в сторону приора Филиппа и беспрекословным тоном приказал: «Эй, парень! Ну-ка живо на конюшню и вычисти мне осла!» Раздался взрыв хохота. Старый осел пользовался в городе дурной славой из-за своего крутого нрава, и поэтому его никогда не чистили. «Слушаюсь, мой господин», — кротко ответил Филипп и покорно отправился на конюшню выполнять поручение. «Вперед!» — скомандовал мальчик. И процессия тронулась с монастырского двора, увлекая за собой горожан. Некоторые, правда, потихоньку сбежали, чтобы успеть запереться в своих домах и обезопасить себя от буйной фантазии мальчика-епископа. Но они многое потеряли. Такого веселья в городе давно не было. Вся семья Салли тоже собралась здесь. Мать, отец, брат Томми, тетя Марта. Пришел даже дядя Ричард, который появился неожиданно накануне ночью. Сначала мальчик-епископ повел всю толпу в трактир. Так было издавна заведено. Там он потребовал для всех дармового пива. Пивовар с удовольствием выполнил приказание. Салли оказалась на скамье рядом с братом Ремигиусом, едва ли не самым старым монахом. Это был довольно неприветливый человек, высокого роста, и девочка до сего дня боялась даже заговорить с ним. Но тут он улыбнулся ей и сказал: «Хорошо, что твой дядя Ричард приехал на торжество. Он подарил мне деревянного котенка, которого сам вырезал ножом», — похвасталась Салли. «Вот и хорошо. А он долго у вас погостит, не знаешь?» Девочка нахмурилась. «Не знаю». «Он, наверное, скоро уедет обратно». «Да, он теперь живет в лесу». «А ты знаешь, где?» «Знаю. Это место называется Каменоломня Салли, в честь меня». И девочка засмеялась. «Я так и думал», — сказал брат Ремигиус. «Надо же, как интересно». Когда все выпили пиво, мальчик-епископ сказал: «А сейчас